hop without a skein. Another day to find you crawling on your knees. You raise your face up to the sun. You blow a kiss to kingdom come. You say goodbye to everyone and then you freeze. Well, if you left, this all change. Full of the wonderful and strange. You run with all us chasing rabbits into holes. Your life was narrow, it was mean. Now it's a technical dream. Rainbows in your hair and sparks fly up your souls. Новый альбом Ричарда Томпсона «Корабль к берегу» наконец-то вышел. Слушайте альбом прямо сейчас, а также заказывайте винил и на CD или в цифровом формате. «Корабль к берегу» – еще один великолепный альбом великолепного музыканта. Жизнь дает все больше и больше материала певцу-ветерану, чья игра на гитаре остается такой же красноречивой, как и прежде. Roll the dice and who decides? One man lives and another man dies. Butchers bill every shape and size. Burned into the back of my eye. This should dream, the dreams are dreams. If you should dream, the dreams are dream. If you should dream, the dreams are dream. You never would sleep again. And the fear never leaves you. The fear never leaves you. It never. Feel. есть ли более надежная пара рук, чем у Ричарда Томпсона, лидера фолк-рокового бума 60-х. Его 18-й сольный альбом предлагает 12 новых песен, которые звучат с уверенностью, даже когда они разрывают человеческий опыт. И, как правило, Томпсон прикладывает руку к ране. Tongues wag in the garb of each hag, deficient in beauty or brain. She doesn't give no lies and excuses. She suckles the wagons with whoever she chooses. But her love is a mystical thing. I swear I hear choirs celestial sing. Her love doesn't come every day. It comes like a bolt from the blue, burning and blinding and true. Oh, singer, poor Sadie, she leaves them all standing, the envious howl in the sigh. The talismans hang from her wrists and her ankles to ward off the mischievous eye. Now some girls just lay it all there on the table. She keeps you guessing like Monroe or Grable. 'Cause her love is a mystical thing. I swear I hear choirs celestial sing. Her love doesn't come every day. It comes like a bolt from the blue, burning and blinding and true. Его песни, отполированные его группой, никогда не бывают некрасивыми, даже когда их содержание в основном о посттравматическом стрессовом расстройстве солдата и карикатурно изображающее усталого исполнителя. Естественно, пальцы Томпсона, как одного из самых красноречивых гитаристов сегодняшнего дня, выполняет большую часть экспозиции. Everybody tells me it's a shame that I love in vain. Everybody tells me that they're there to hold, to love, to share. But I can't help, I know this one ends badly. How can I tell my skin? Oh, the flaw spark that lights the dark. But you don't want me. You think I'm something tainted. Альбом «Корабль к берегу» получился у Ричарда ясным, с той деликатной простотой, которая умеет избежать примитивности. Тексты не теряются в аранжировках, что важно, поскольку на музыку здесь положено много действительно классных стихов. Этот альбом действительно очень приятная находка, особенно если хочется взглянуть на давно знакомых музыкантов свежим взглядом. Lost in the crowd. just I stood there like my feet were made of clay. Ричард Джон Томпсон родился 3 апреля 1949 года в Ноттинг-Хилл-Гейт, западный Лондон. Британский фолк-роковый музыкант. Как гитарист, Томпсон примечателен широтой своих интересов, а также склонностью импровизировать, нежели опираться на заученные соло для каждой песни. За свою долгую карьеру он начал записываться в 1967 году, заслужил уважение коллег и признание критиков. Несмотря на то, что он так и не стал звездой, и даже лучшие его альбомы имели довольно скромный коммерческий успех, он заработал репутацию умелого и убедительного концертного деятеля и последовательно пишущего музыканта. В августе 2003 года журнал Rolling Stone поставил Томпсона на 19 место в рейтинге 100 лучших гитаристов всех времен. Он продолжает записывать новые песни и давать большое количество концертов каждый год. Just pretend you are that star that everybody says you are. Just pretend that life's a bloody show. And don't let doubt possess your mind. Leave that demon far behind. Just believe and they won't ever know. But don't let on, your soul has died. A hole has opened up inside. Just pretend, cause they don't need to know. And don't let on, wealth is health. But all you love is just yourself. And how you sneer at the peasants down below. Senseless chatter, spread confusion, bow and flatter, cause it's just their money that you're after. And keep on boasting, pound your chest, you always knew you were the best. And smile if the applause turns into laughter. Hey, to know. 'Cause life is just a bloody show. Just pretend you are that star everybody says you are. Just pretend that life's a bloody show. Goodbye, false hope. Goodbye, cruel meeting. You left me for dead with my heart still beating. What do I do to kill the egg? How many drops of comfort do I take? Ричард Томпсон. «Корабль к берегу». 31 мая 2024 года.